Хитрые ловушки. Тридцатого августа в молитвенном доме небольшого сибирского городка было людно. Взрослые и дети пришли сюда молиться Богу и перед началом учебного года попросить Его, чтобы Он благословил и сохранил всех учеников, помог им быть светом в безбожном окружении в школе. Это было необычное богослужение. Вместо хора на возвышении сидели школьники и их родители. Первоклассники заняли две передние скамейки. Среди них сидела и Лиля, голубоглазая девочка с тугими светлыми косичками. Лиля сильно волновалась. Ей никогда еще не приходилось сидеть там, где обычно сидели хористы. Отсюда зал молитвенного дома выглядел совсем по-другому. На кафедру по очереди выходили проповедники. Все они говорили о том, что в школе детям бывает очень трудно, что дьявол пытается увлечь их всякими приманками, и что дети нуждаются в Божьей защите и охране. А потом была молитва. Сначала молились дети, после них родители. Многие мамы плакали, и Лиля не могла понять, почему. Ведь мама часто говорила, что учиться надо, и это хорошо, почему же она плачет? Первый день в школе оставил Лиле много впечатлений. Ей понравилось все. Девочка, с которой ее посадили за парту, цветы на окнах и на столе, учебники, карандаши, чистые тетради, большая черная доска, на которой можно писать мелом. После занятий, подхватив портфель, Лиля побежала домой. Ее косички весело подпрыгивали на спине, мелькая яркими бантами. Лиле хотелось все рассказать маме и малышам. Она стала первой школьницей в семье. Быстро пролетела неделя, другая. Учеба давалась Лиле легко, и она каждый день приходила из школы веселая и довольная. Ничего опасного или страшного она не увидала за это время. Ей нравилось читать, писать буквы и цифры, рисовать. И еще ей очень хотелось узнать, что будет дальше. Однажды Лиля пришла из школы позже обычного. «Где ты задержалась?» – спросила ее мама. «Сегодня к нам приходили вожатые, и мы после уроков разгадывали загадки, а потом играли». «Тебе понравилось?» «Не очень. Мальчики толкались». «А в какую игру вы играли?» «В электрончики». «Это какая-то новая игра?» «Вожатая сказала, что на Земле все состоит из каких-то электронов, и они все время вертятся, размахивая руками», — рассказывала Лиля. «Понятно. Электроны действительно постоянно движутся. Но как в них можно играть?» «Просто», — Лиля откинула назад косичку. «Один мальчик стоял в центре, а мы прыгали вокруг него и бегали туда-сюда». «Это нехорошая игра», – задумчиво сказала мама и присела на стул. «Почему?» – испуганно спросила Лиля. «Потому что она увлечет тебя в греховный мир танца. Это только первый шаг. Безобидные вроде движения. Попрыгали, потолкались и все. А потом вожатые включат музыку, и вы будете прыгать под музыку. Затем предложат аэробику и еще что-нибудь мирское, что отвлекает от Бога». Лиля удивленно смотрела на маму. «Доченька, вот это и есть те трудности и искушения, с которыми встречаются дети в школе. Помнишь, когда на собрании провожали детей в школу, все молились, чтобы Бог сохранил вас? Взрослые знают эти опасности, потому что сами пережили много подобного. В школе тебя будут учить не только хорошему, и тебе нужно убегать от того, что не нравится Богу, что огорчает Его. Мне тоже было трудно, когда я училась. В то время нас заставляли вступать в октябрята и пионеры. К нам также приходили пионервожатые и старались увлечь нас в греховный мир разными мероприятиями. Они придумывали очень интересные игры, устраивали соревнования, водили в кино, организовали в школе кукольный театр и разные кружки. Они старались в первую очередь привлечь нас, верующих, уговаривали взять самые хорошие роли, давали бесплатно билеты в кино. Но мы не соглашались, и тогда над нами смеялись, обзывали, настраивали против нас одноклассников и даже выставляли на линейке перед всей школой, говорили, что верующие – самые глупые и отсталые люди. Учителя угрожали, что отнимут нас у родителей и отправят в детдом. «Как страшно, мама!» – прошептала Лиля и прижалась к ее руке. «Страшно, доченька, но Бог не оставляет нас одних в трудностях. Когда мы хотим быть послушными Ему, Он дает нам силу все преодолевать и быть верными. Не надо бояться, мы с папой не оставим тебя одну. Если ты сама не хочешь участвовать в таких играх, мы поговорим с учительницей, чтобы тебя отпускали домой». «Поговорите», – оживилась Лиля, – «я не хочу играть в греховные игры». На следующий день Лиля пришла в школу вместе с мамой. Учительница удивилась ее необычной просьбе, но пообещала отпускать Лилю с внеклассных занятий. Когда Лилина мама уже собралась уходить, учительница неожиданно спросила: «В третьей четверти у нас по программе урок психогимнастики. Можно Лиле посещать его?» Лилина мама не спешила с ответом. Она не знала, что это за урок. «Там нет ничего страшного», – поспешно объяснила учительница. «Это упражнение для умственной разгрузки, чтобы детям легче было заниматься. Если хотите, я передам программу уроков, вы сами ознакомитесь с ней и убедитесь, что там нет ничего плохого». Когда Лиля принесла от учительницы программу, папы дома не было. Он уехал на курсы проповедников. Прочитав брошюру, мама поняла, что это необычные уроки, основанные на гипнозе и связаны с дьявольскими силами. «Господи, защити Лилечку», – вырвалось у нее со вздохом. Мама запретила Лиле посещать уроки психогимнастики и передала учительнице записку с просьбой освободить ее дочь от этих занятий. По расписанию психогимнастика была последним уроком, и Лиля просто уходила домой раньше других. Но однажды Лиля пришла домой грустная и, заглянув на кухню, потухшим голосом сказала: «Меня не отпустили с психогимнастики». «Почему?» «На второй урок в класс пришли две тети и дядя. Учительница сказала, что это комиссия, и они хотят провести у нас эксперимент». «Какой эксперимент?» – с тревогой спросила мама и отложила работу. «Не знаю. Они сказали, чтобы мы расслабились, сели свободно, кому как нравится, и постарались не думать ни про математику, ни про родную речь, ни про что. Дядя включил музыку тихо-тихо и сказал, чтобы мы представляли себя зайчиками». «Зайчиками или мишками». А потом тетя велела всем закрыть глаза и представить, что вокруг летает и жужжит пчела. Они еще что-то говорили, но я уже не помню. Вечером папа попросил Лилю рассказать о необычном уроке и ему. Он слушал внимательно, а потом посадил дочь к себе на колени и спросил: «Ты знаешь, что такое психогимнастика?» Лиля пожала плечами. «Я тебе сейчас расскажу. Это сложное слово и состоит из двух греческих. Первое слово «психо» означает «душа», а второе «гимнастика» значит «тренировать», «упражнять». В общем, если сказать проще, это душевные упражнения. В упражнениях нуждается не только наше тело, но и душа. Самые хорошие упражнения для души – это молитва, чтение Библии и пост. А психогимнастика – это хитрая ловушка дьявола. Он внушает человеку: если тебе скучно и трудно, если ты устал или плохо учишься, если с тобой никто не дружит, делай психогимнастику, и все будет отлично. На первый взгляд это, кажется, помогает, но на самом же деле дьявол никого не может сделать счастливым. Лиля такого еще не слышала и доверчиво смотрела отцу в глаза. «Уроки психогимнастики построены очень хитро», – продолжал папа. «Сначала вам предложили представить себя красивым цветочком на солнечной поляне или беззаботной зверюшкой в тихом лесу. Это делается для того, чтобы стало интересно и захотелось узнать больше. Потом вам предложат подняться над землей и узнать, что там есть. И наступит урок, когда вас пригласят полететь в космос. Это же очень увлекательно, правда?» «Конечно, это неправда, что дети могут подняться из класса и полететь в космос. Но встретиться с теми, кто там живет, могут. Так бывает. И это большая беда для человека, потому что там живут злые духи, слуги дьявола. Когда ты читаешь Библию и молишься, ты приглашаешь на помощь Бога, а тот, кто занимается психогимнастикой, приглашает дьявола. Такому человеку очень трудно покаяться и прийти к Богу». Отец открыл Библию и, перелистывая тонкие листочки, сказал: «Ты помнишь, какое пожелание я говорил вам на проводах в школу?» Лиля смутилась. Конечно же, она забыла, что читал папа. «Я напомню, Это слова из молитвы Иисуса Христа. «Не молю, чтобы ты их взял из мира, но чтобы сохранил их от зла». Господь знал, что нам будет трудно жить в мире, где все пропитано грехом. Потому Он просил Небесного Отца хранить и оберегать нас от всякого зла. У Бога есть сила защищать своих детей, только мы должны нуждаться в Его помощи. На следующий день Лиля возвращалась из школы вместе с папой. Он ходил беседовать с учительницей. Лиля радовалась, что ей уже никогда не нужно будет посещать уроки психогимнастики. «Хоть и страшно делать что-то не так, как говорит учительница», – думала она, крепко держась за руку отца, – «но я хочу во всем слушаться Бога».